время и длительность медитации. Наиболее подходящее для медитации время у каждого индивидуально. Начинать лучше с регулярных занятий в заранее определенное время. По мере прогресса практикующий видит, что он уже может медитировать при различных обстоятельствах в течение дня, например, находясь в автобусе по дороге на работу. Наиболее важным является то наблюдение, что его внимательность и понимание становятся все чище и тоньше. Качества, выработанные в результате медитационной практики, становятся все больше и больше присущи каждому моменту нашего бодрствования по мере того, как происходит это наблюдение. И тогда медитация уже больше не ограничена временем формальной практики. Как долго заниматься? Сколько дней, недель, месяцев? Не беспокойте себя этими вопросами. Просто начните и все. Говоря с практической точки зрения, практикующий должен определить для себя некоторое минимальное время, в течение которого он будет медитировать и стараться не заканчивать практику, не уделив ей этого минимума. По мере продвижения в медитации можно увеличивать время формальной практики. Наиболее целесообразным было бы начать осваивать технику в медитационном центре, храме или просто вместе с каким-либо человеком или группой людей, которые регулярно медитируют. Преимущества таких условий заключаются в групповой помощи, стабильном графике занятий и наличии более опытных людей в качестве руководителей или учителей.